Глава третья. Зимовал Джамуха в верховьях Онона всего в полутора-двух днях пути от Темуджина. Он много и удачно охотился, радуясь вновь обретенному чувству независимости. Но и на охотничьих пирах в лесной глуши, и в юрте, слушая древние сказания и тоскующие звуки хура, он не забывал о Темуджине. Все надеялся, что Андас похватится, приедет к нему. Но зима прошла, и ни сам Анда, ни его люди не посетили курень Джамухи. Стало понятно, Анда в нем больше не нуждается. Оставаться и дальше в этих местах не было никакого смысла. К тому же недалеко старые враги Найманы и новые Меркиты, Тайчиуты. Эти не простят ему помощи Темуджину. Пронюхают, что он остался один, будут здесь. Эх, Анда, Анда! Самые лучшие думы разметал, как обгорелые головни. Покочевал на реку Толу во владении хана Кариитов. «Ты напрасно оставил Темуджина одного», — сказал Тагарил. «Хан-отец, я так давно не видел тебя, что в мое сердце вселилась печаль». Хан разрешил ему поставить курень по соседству. Почти каждый день Джамуха вместе с Уржене и братом Тайчаром обедали в просторном ханском шатре. Хан был с ним ласков, сажал выше многих своих наёнов, называл сыном. Но Джамухе вскоре стало тоскливо под ласковой отеческой рукой. Он был тут гостем. Хан вел дела, не спрашивая его совета. Однажды, во время обеда, когда в шатре было полно людей, откуда-то прискакал Нилха Сангун, соскочил с лошади, быстро прошел к отцу, наклонился, что-то тихо сказал на ухо. «Зови их сюда», — сказал хан. «Наёны, прибыли вестники от моего сына Темуджина». Рябое лицо хана осталось спокойным. Значит, вестники не принесли ничего плохого. Джамуха повернул голову ко входу. В шатер вошли два пожилых нукера, с достоинством поклонились Тагарилу. «Великий хан Кариитов, наёны, богатуры Онона-Керуленской земли, известные своей отвагой, собрались на Курилтай и нарекли своим ханом Темуджина». Джамуха вздрогнул. Он ждал чего угодно, только не этого. «Еще один хан? Вечное небо, что же это делается? Его Анда, еще недавно нищий, как черный раб, объявляет себя властелином земель между Ононом и Керуленом, своих кочевий, кочевий тайчиутов и его, Джамухи, родовых кочевий. Не величайшей ли глупостью было помогать такому человеку? Пусть бы лучше он сгинул в безвестности». Но что скажет Тагарил? Поглаживает на груди тяжелый крест, свысока поглядывает на своих наёнов. Можно подумать, это он нарек Темуджина ханом. «Я счастлив, вестники радости, что ваши земли стали владением моего сына. Вы возвели в ханы достойного. Будьте же покорны ему. Не раздергивайте узел единодушия, завязанный вами. Передайте Темуджину, сыну моему, и вашему повелителю. Мое сердце наполнено радостью». Джамуха только сейчас заметил, что в одной руке держит ребро барашка, в другой — нож. Бросил ребро в корыце с мясом, толкнул нож в ножны. Чему радуется старый глупец? Хотя что ж, ему выгоднее иметь дело с одним Темуджином, чем с десятком наёнов. Но хан Тагарил заблуждается, думая, что Темуджин все тот же парень, который просил у него помощи и дарил соболью доху. Немного получит от Анды хан Тагарил. Пользуясь тем, что хан и его наёны все внимание обратили на гостей, Джамуха потихоньку выбрался из шатра и поехал в свой курень. Вдоль берега Толы велась узкая тропинка. Зеленые кузнечики со стрекотом взлетали из-под копыт лошади над свежей травой, над белыми, желтыми, красными, голубыми цветами мельтешили легкие бабочки, бормотали быстрые струи толы, прыгая по круглым окатанным камням, в зеркала тихих широких плесов смотрелись кудрявые ильмы с прозрачной молодой листвой. Тоска теснила сердце Джамухи. Сейчас он понял, что, отстав от Темуджина, допустил непростительную ошибку. Он думал, что Темуджин растеряется и не сможет удержать возле себя своих родичей. Тем более, что родичи успели хорошо понять, куда клонит его анда. Они кряхтели, пыхтели, плевались, когда Темуджин ущемлял их. Казалось, скорее голыми, босыми останутся, чем пойдут за ним. Так нет же, пошли. Хуже того, безропотно, как старые заезженные клячи, позволили оседлать себя и посадить в седло Темуджина. Непостижимо. Если бы он знал, что эти презренные люди способны на такое, остался бы рядом с Андой и нашел более верный способ разрушить его замыслы. Была и еще одна ошибка. За ним от Темуджина откочевали Алтан, Сачабеки, Хучар. С Андой остались только хитроумные Даритай Чигин, ожидал, осматривался и Бурибухэ. Этот потому, что затаил обиду на Тайчара. Все как будто складывалось хорошо. Но тут завели смуту Нукера. Мол, даже глупые дзерены и те держатся стадом. А мы все чего-то делим и делим. Ночи наши тревожны, мы не снимаем доспехов. Наши дети растут в страхе, наши жены не знают радости, наши стада не умножаются. Ему надо было бы помочь родичам Анды искоренить недовольство. А он, слушая их жалобы, усмехался про себя. Его нукеры будут всегда с ним, ни роптать, ни жаловаться не станут. Мог ли он подумать, что наёны поддадутся нажиму своих нукеров и, поджав хвосты, побитыми собаками поплетутся к Темуджину? Куда подевалась доблесть древних? Где отважные сыны вольных степей? Кобылица, подарок Темуджина, подняла голову, навострила уши. На склоне сопки белым облаком слалось стадо овец. Пастух на низенькой лохматой лошадке, болтая длинными ногами, трусил ему навстречу. Узнав Джамуху, стащил с головы войлочную шапчонку, кланяясь, навалился брюхом на переднюю луку седла. Спутанные волосы на голове, грубые, как конский хвост, были с густой проседью, вместо левого уха, когда-то начисто срезанного мечом, дырка с клочком черной шерсти. — О, господин наш, ты совсем один пускаешься в путь? Я думал, какой-то харачу едет. — Почему бы мне не ездить одному? Тут можно, тут безопасно. Пастух поехал рядом. Сейчас пасти стада не работа, отдых. Лежишь на сопке, слушаешь, как сопят сытые овцы, греешь на солнышке старые кости. Не надо вертеть головой во все стороны, подобно птице филину, ожидая, в какой бок тебе копье сунут. Мы теперь всегда будем кочевать с кариитами. Мы будем кочевать там, где я захочу. Это, конечно. Ты наш природный господин, — пастух вздохнул. Но наши старики говорят, печет солнце, ищи тень, поднялся буран, кочуй за гору. Хан Тагарил гора, высокая гора. Так я отдам тебя хану Тагарилу. А перед этим, чтобы он не испугался твоей кособокой головы, велю отрубить второе ухо. Джамуха ударил пятками в бока кобылицы, поскакал. Пастух остался стоять на тропе, вытирая шапкой лицо. Тоже тишины, покоя захотелось. А разве он, Джамуха, не хочет покоя для себя, для своих людей? Хочет не меньше других. Но никогда, ни на какой покой не согласится обменять волю, завещанную предками. В курине возле коновизи кружком сидели нукеры, разинув рты, слушали болтовню харчи, беспутного хвостуна. Он был дальним родственником Джамухи. Много лет харчи терся возле Тургутай Кирилтуха, но год назад, соблазненный шептунами Тамуджина, бежал от него вместе с молодыми нукерами. Однако Канде не пристал, служил у Джамухи. После откачевки харчи потерялся вместе с конем и оружием. «Ты откуда взялся?» — спросил Джамуха, осаживая лошадь. Нукеры резко вскочили на ноги. Харчи же поднялся медленно, не спеша оправил пояс с кривой саблей, стряхнул с подола халата травинки. Рядом с ним стал здоровенный, неповоротливый Дармала, один из нукеров Тамуджина. «Этот-то зачем тут?» «Мы приехали к тебе от Тамуджина, твоего клятвенного брата». «Вот как?» — удивился Джамуха и холодно сказал. «Я вас слушаю». Губы харчи растянулись в улыбке. «Джамуха, сидя на коне, ты можешь говорить со своими нукерами, а мы посланцы». «Вот хорек вонючий! Сбежал и хоть бы что!» Стоит, грудь выпячивает. Джамуха спрыгнул с лошади, быстро прошел в юрту, со злостью бросил к порогу плеть, сел на войлок. Харчи и Дармала вошли следом. «Садитесь, посланцы!» Один по правую руку, другой по левую. «Мое уважение к Канде так велико, что даже его людей я готов уравнять с собой». Он смеялся над ними. Но харчи и ухом не повел. Сел рядом, плечо к плечу. Дармала опустился напротив, заносчиво поднял голову, замер, как каменный истукан на древнем кургане. Харчи в растяжку, старательно округляя слова и, видимо, любуясь своим голосом, сказал: «Тамуджин прислал нас уведомить тебя. Курилтай Найонов с высокого небесного соизволения возвел его в ханы». Торжественность пустоголового харчи удвоила обиду. «Ты почему ушел от меня?» «Я не ушел, я остался там. Перед самой твоей откачевкой было мне видение. Знаешь, сплю я однажды в своей юрте на мягком войлоке, укрытый теплой шубой, не выпив перед этим ни малой чаши архи, сплю, храплю, и вдруг вижу сон. Бык с острыми и крепкими рогами ходит по куреню, роет землю копытами, сердится, то одну, то другую юрту вскидывает на рога. Смотрю все ближе и ближе ко мне. Тут уж храпеть некогда. Вскочил я, но перед тем, как проснуться, хорошо разглядел быка. Он был рыжий. Харчи хохотнул, нахальным взглядом ощупал косички на голове Джамухи. Что же дальше? А дальше я сидел и думал. Так долго думал, что голова заболела. Сел на коня, на моего коня. На твоего коня, другого у меня не было. Подъезжаю к юрте Тамуджина, рассказал ему о своем видении и говорю: «Быть тебе ханом! Чем вознаградишь меня, если сон сбудется?» Он посмеялся и говорит: «Сделаю тебя наеном тумена воинов». Я тоже посмеялся. «Мало, говорю. Ты, говори ему, став большим владетелем, дозволь мне набрать в жены 30 лучших красавиц. Очень уж я люблю женское окружение. Высшее счастье мужчины — слушать щебеть веселых хохотушек и знать, что каждая из них твоя. Но смех смехом, а видение-то сбылось, так что в скором времени буду я мужем 30 жен. Я думал, ты придурковатый. Все так думают, — радостно заржал Хорчи. Но и не очень умный. Будь ты поумнее, не приехал бы сюда. Почему же? Потому что ты беглый нукер, предатель. Нет, Джамуха, я не был твоим нукером. Я не давал тебе клятву. Ты украл коня и оружие. Конь стоит у коновизи, оружие висит на седле. Ты не давал клятву, вернул коня и оружие. Ладно. Но я могу и просто свернуть тебе голову. Моей голове есть хозяин. Впервые за весь разговор чуть шевельнулся Дармала, прогудел. По степному обычаю самым страшным преступлением считается оскорбление посла и покушение на его жизнь. Я благодарю за напоминание. Джамуха прижал руки к груди. — Может быть, ты еще что-то знаешь про наши обычаи? — Я твой родственник, Джамуха, — сказал Хорчи. — Кто наносит урон родственникам, тот грабит самого себя. — Так тебе велел сказать Темуджин? У меня и своя голова есть. — Врет, — подумал Джамуха. — Но как бы то ни было... Неспроста Темуджин послал вестникам Харчи. Этим он как бы говорит: не забывай, Джамуха, мы с тобой клятвенные братья, а это больше, чем кровные родственники. Ты должен поддерживать меня, даже если не хочешь этого. И другое, Харчи-перебежчик, посылая его, Темуджин словно бы предупреждает: смотри, Джамуха, если захочу, твои люди будут у меня. Ты можешь остаться в одиночестве. И еще один умысел был у Темуджина. Если он, Джамуха, даст волю гневу и лишит жизни Харчи, своего родича, и посла Темуджина, то восстановит против себя и собственных нукеров, и людей из других племен, и хана Тагарила. Умен он, да, умен. И уговаривает, и грозит, и подразнивает без единого слова. Ни в чем не уличишь, не обвинишь. С чем мы возвратимся к хану Темуджину? Передайте Алтану, Сачабики, Хучару. Мое уважение к их дальновидности и мудрости беспредельно. Они избрали путь, сама мысль о котором не пришла бы и в голову простому наёну вроде меня. Пусть же будут верными слугами моего анды, рабами у его порога. Джамуха замолчал. Хорчи подождал, спросил: а что передать хану Темуджину? Я сказал все. Идите, великие послы. Харчи, сын собаки, у дверей обернулся, оскалил зубы. «Ну, погоди же, доберусь когда-нибудь до тебя», — мысленно пригрозил ему Джамуха.